Легенда о призраках. Карен Уоррен. Та девушка. В больнице Святого Мартина было по крайней мере чисто, это да. Только в воздухе летали мелкие волоски. Сангита, ты меня знаешь, я Сангита, с длинной ниткой в зубах ползала среди женщин и трогала их за колено, за голень, проверяя, нельзя ли у них что-нибудь выщипнуть. Перестань, Сангита, здесь ни у кого волос уже нет, тебе надо собаку найти. Когда приходили посетители, старшая медсестра становилась очень доброй. Это мне сказали пациентки. Они сидели на широкой веранде, окружавшей здание по периметру. Их жизнь проходила в основном здесь. Веранда на Фиджи – место досуга. Это было единственное в больнице место с удобными стульями. Столовой, располагавшейся в ветхом, когда-то белом здании позади спального корпуса, стулья были такими, чтобы ты побыстрее ел и уходил. В комнате художественной терапии, чтобы туда попасть, нужно было перейти через неровную, кое-как вымощенную булыжниками дорожку. Стояли табуретки. Эти табуретки были из тех вещей, которые я хотела здесь поменять. Я собиралась поставить удобные кресла, чтобы женщины могли спокойно сидеть и шить, или рисовать, или вязать. Сейчас они делали маленькие веера из пандана и вырезали из мыла фигурки черепах. Все это продавалось на ежегодном базаре. Моего финансирования должно было хватить на месяц. Платила богатая австралийка, приезжавшая в больницу Святого Мартина с благотворительным визитом. Ее повергло в шок состояние комнаты художественной терапии. Картины там были такими старыми, что состояли больше из пыли, чем из краски и холста. Никаких принадлежностей для рисования вообще не существовало. Она наняла меня, чтобы привести все в порядок и дать медсестрам несколько уроков живописи, чтобы они впоследствии могли хоть чему-то научить пациенток. Медсестры очень любили мои занятия, на них они в основном сплетничали. Уцепившись за мою юбку, Сангита полезла вверх. «У тебя слишком много волос на бровях, а губа у тебя как волосатая гусеница». Я посмотрел на нее, и она опять осела на пол. Старшая медсестра сказала, «Тебе не нравится, как выглядят наши гости? А разве ты сама совершенна? Тебе еще многому нужно научиться, Сангита, если хочешь вернуться домой в Суву». Сангита поправила волосы. «Я же косметолог. Естественно, я красивая». Ее лицо было изуродовано угрями. Открытые раны и любые повреждения кожи в тропиках легко загнивают. Ее горло пересекала яркая красная черта, а два пальца загибались в разные стороны. Ногти были накрашены, но слоились и были обгрызены до мяса. Я училась в Австралии. Я вышла замуж за австралийца, но каждый полнолуние он сходил с ума. «Ну, конечно», — сказала старшая медсестра. «Он был проклят во время вашего медового месяца в Ракираке». Он оскорбил ведьм. Он не верил, что они ведьмы, и сфотографировал, как я целую их поросенка. Затем он сказал, что от меня пахнет беконом и не смог больше меня любить. «Это благословение», — заявила одна из пациенток. «Ты умрешь нетронутый». «Мой второй муж любил только мужчин», — сказала Сангита. Все это время нитка свисала у нее изо рта. Она натянула ее. «Можно я выщиплю у тебя волосы? Ты станешь гладкой». Остальные женщины загалдели. Они все хотели сделать что-нибудь для меня. Для меня. Только одна старуха, сидевшая на углу веранды, не галдела. Она тихо шевелила губами. Я подошла к ней и наклонилась. «Что вы говорите?» — спросила я. «Я та девушка», — сказала она. «Я та девушка». Она была очень худой. Ее кожа была покрыта морщинами и спадала складками, словно темный бархат, самодельная мягкая игрушка для злого ребенка. «Я та девушка», — повторила старуха. Она редко говорила что-либо другое. Только иногда просила еще каши, если та была вкусной, да порой подпевала, если молитва была на хинди. Все это я еще узнаю за несколько следующих дней. Она схватила меня за руку. Ногти у нее были очень острыми. Они должны были быть чистыми, как все вокруг, но я увидел темно-красную полоску, которая мне не понравилась. Если бы она была художницей, я могла бы подумать, что это красный рассет, но она не была художницей. В воздухе стоял сильный запах отбеливателя. Наверное, другие чистящие средства здесь не использовали. «О какой девушке она говорит?» Старшая медсестра покачала головой. «Мы не знаем. Мальвика повторяет это уже очень давно. Говорят, ей было лет 16-17, когда она здесь появилась. Старая медсестра рассказывала, что ее нашли у ворот как-то вечером, грязную, в разорванной одежде, в ужасном состоянии. Никому она была не нужна. Семья от нее отказалась. Но она не самый тяжелый случай у нас». Она положила руку на голову девушки, бесформенной грудой, лежавшей в кресле. «Она такой родилась». Семья держала ее в сарае за домом, пока она не забеременела. Никто не знает, кто ее отец, но говорят, это был пес. Бедная девушка будто выросла в тесном глиняном горшке. Ее тело было искорежено и свернуто немыслимым образом, словно у смятой бумажной фигурки. Она жевала губу так, будто это была еда. У меня руки чесались ее нарисовать, и старуху тоже. Не для работы, а просто так. Я рисую то, что вижу, чтобы окружающий мир приобрел хоть какой-то смысл. А здесь это ему непременно следовало сделать. После окончания смены мы со старшей медсестрой поехали в пригород Лами, где походили среди рядов подержанной одежды, так пахнущей плесенью и нафталином, что вряд ли ее можно было носить даже после стирки. Мы зашли в темный длинный сарай, в котором располагался рынок. На земле в грязи валялись кучи овощных отбросов, а рядом на столах красовались фиолетовые баклажаны, грозди бананов, маленькие пахучие помидоры. Медсестра говорила что-то на фиджийском, и торговцы кивали и улыбались. «Художница», — сказала одна торговка. «О, Мангоса». «Мангоса значит умный», — сказала старшая медсестра. «Она говорит, если вы художница, значит вы умные». «А вот и он», — прошептала она и указала на огромного рыжего беспородного пса. Он сидел, прислонившись спиной к столбу, вытянув задние лапы перед собой по земле, а передние просто свесив вдоль тела. Он сидел как человек. Я никогда не видел таких огромных яиц. Они были серо-розовые, размером с шары для игры в крикет. Это вот о нем говорят, что от него забеременела та девушка, которую вы видели в больнице. Говорят, ее дети участвуют в выборах в местный совет. Она рассмеялась, и я наконец поняла, что она шутит. Я чувствовал себя такой растерянной и беспомощной, что поверила бы в такое. Я заплатил за овощи и за такси, за нее и за себя. Она поехала домой, а я к себе в съемную квартиру. Зарплаты здесь такие низкие, что она за неделю получает столько, сколько моя австралийская патронесса платит мне в день. Мы ехали мимо больницы Святого Мартина. «Они там чокнутые», — сказал шофер и постучал себя по лбу. Я не ответил, и он обернулся. При этом руль крутанулся так, что мы выехали на встречную полосу. «Это сумасшедший дом», — сказал он. «Не ходите туда». Судя по всему, он не был прочь поболтать, и я спросил его, не знает ли он, кем может быть та девушка. Он посмотрел на меня в зеркало. «Это может означать что угодно, смотря кого спрашивать. Да, но что это значит для вас?» «То же, что и для другого любого таксиста», — сказал он. «Рассказывают, что она никогда не стареет. Ее кожа всегда свежа, глаза всегда искрятся. Она пахнет спелым манго, только не кожицей, а мякотью, нарезанной и стекающей соком на тарелке. Она ловит такси у ремесленного рынка. Всегда в 5:37. Многие из нас не сажают девушек в это время в том месте. Она садится на заднее сиденье и улыбается тебе так, что ты забываешь о том, что женатый, чувствуешь, как плавится твое сердце. Вы сами ее видели?» «Нет, но мой брат видел. Она просит ехать на кладбище, и если ты из любопытства спрашиваешь, к кому она направляется, она отвечает: к матери. А ты хочешь отвезти ее домой и накормить. Ты крутишь баранку и все поглядываешь на нее в зеркало заднего вида, потому что она такая красивая. На ней нет никаких украшений, кроме маленького медальона. Он у нее вот здесь. Указательным пальцем он касается середины груди, затем раскрывает ладонь, как будто трогает женскую грудь. Мне кажется, хватит. На нем изображен Кришна. Толстый младенец ест масло. Ты поворачиваешь за угол, и вот оно, кладбище. Ты ждешь, что она скажет, где ты должен остановиться. Тебе становится холодно, но дверь закрыта. Ты поворачиваешься, а ее нет». По моей спине пробежал озноб. Это старая история, но от этого она не становится менее страшной. Таксисты любят рассказывать о событиях, которым они стали свидетелями, о пассажирах, которых они подвозили. Я считал этот рассказ просто городским мифом и не обращал на него особого внимания. Но они рассказывали эту историю снова и снова. Всегда это был брат или лучший друг, и всегда они говорили с содроганием, как будто боялись об этом вспоминать. Во время своего следующего визита в больницу Святого Мартина я подошла к старухе Мальвике. «Я та девушка», — сказала она. На шее у нее висел медальон. «Кришна ест масло». «Вы ехали на такси?» — спросила я. «Это правда?» «Я?» — она кивнула. «Давайте отойдем куда-нибудь. Я дам вам конфет». Последнюю фразу я сказал шепотом, чтобы не услышали остальные. Все женщины здесь ходили медленно, шаркая ногами по полу, как будто их стопы были сделаны из свинца, а они слишком слабы для того, чтобы их каждый раз поднимать. Они были очень рады любым гостям, даже если пришли не к ним. Все они хотели что-нибудь вам рассказать и получить от вас какой-нибудь подарок. Больше всего они любили, если им приносили сладости. Сахар здесь был самым доступным лакомством. В столовой сахар очень быстро заканчивался, потому что женщины ссыпали его себе в карманы, а затем, например, во время молитвы лазили туда мокрым пальцем, который потом засовывали в рот. Мы пересекли дорожку и обогнули здание, где была комната художественной терапии. Я не хотела зайти внутрь и сидеть на жестких табуретках. Там было пыльно и пахло бананами и потом. Не знаю, как я это исправлю, как-нибудь. Мы уселись на старую скамейку позади здания в тени. «Я уже много раз это рассказывал», — сказала Мальвика. «100 раз, 200. Никто уже не слушает и не записывает». «Я запишу», — пообещала я и достала блокнот, но начала не писать и рисовать. Моя мать умерла, а отец, вместо того, чтобы плакать, вскоре нашел себе новую подружку. Он не ездил на кладбище к матери, но, по крайней мере, давал мне денег на такси. Я закончила работать в 5:30, и перед тем, как отправиться домой, поехала навестить мать. Такси в тот день было мало, но этот таксист остановился. Она закрыла глаза. Я вспомнил, как старшая медсестра рассказывала, в каком состоянии она попала в больницу, и мой пульс удвоился. Я не хотел этого слышать. Ничего не хочу знать об этом. Но я и хотела это услышать. Да, я хотела услышать о боли и страдании. Нарисовать его на бумаге, ухватить его и изобразить в подробностях. «Что было дальше?» – спросила я. Он казался хорошим человеком. Задавал вопросы о работе и о школе. Затем начал спрашивать о мальчиках, говорить о моем теле. Мне не понравилось, что он говорил. Я не смела сказать, чтобы он остановил машину, но и не отвечала. Когда мы доехали до кладбища, он заехал прямо внутрь. Шел дождь, и он сказал, что не хочет, чтобы я промокла. Естественно, я бы все равно потом промокла. Он остановился и быстро вышел из машины, пока я возилась с вещами. Он открыл мою дверь, и я подумала, что это очень учтиво. Но он не выпустил меня. Нет. Она сцепила руки в замок. Он толкнул меня на сиденье и взял то, что должен был взять мой муж. Он навалился сверху и несколько раз ударил меня. Я пыталась выбраться через другую дверь, но он выкрутил мне руки. Потом выволок меня из машины и бросил лицом в грязь. И он делал со мной еще другие ужасные вещи. Мне было очень больно. Она полезла пальцами в карман, достала их все в сахаре и стала облизывать. Затем он поднял меня и бросил в машину. Он мог бросить меня прямо там, но хотел замести следы. Он довез меня до больницы и вытолкнул из машины. Я не могла говорить 2 дня, а потом стало уже слишком поздно. И он придумал историю о призраке, чтобы объяснить, куда вы делись. На тот случай, если кто-то видел, как вы садились к нему в машину. Старуха посмотрела на меня и улыбнулась. «Я та девушка». Я подумала, «Ты цепляешься за свою юность. Ты грезишь о том времени, когда была молода, и ничего подобного с тобой не происходило». Из-за угла вышла старшая медсестра. «Вот вы где. Вам не следовало ее уводить. Она очень нездорова. С ней в любой момент может что-нибудь произойти». Я вернулась домой, чтобы прессовать при дневном свете. Над Сувой шел дождь. Он двигался в мою сторону, поэтому мне пришлось работать быстро. Портрет Мальвики не давал мне покоя, потому что мое впечатление о ней, как о молодой девушке, было сильнее, чем как о старухе. Волосок у нее на подбородке. Он был длинный, темный, но загибался он или нет? Из какой он был стороны, левой или правой? Я остановила такси, поехала на придорожный рынок, купила бананов и папайи. Никто меня ни о чем не спросит, если я приеду в больницу с фруктами. По привычке я спросила шофера о той девушке. Он сказал, она исчезает. Я могу показать, где. Я пошла к Мальвике, хотя уже близился обед, а больничный персонал не очень любил, чтобы нарушался заведенный порядок. Она сидела у двери спального корпуса. Остальные пациентки собрались у дальней двери веранды. Она сидела прямо с окаменевшей спиной и широко раскрытыми глазами. Она не моргала. Ее рот был раскрыт, вокруг губ запеклась слюна. «Боже мой!» — сказала я. «Она мертва!» Я чуть не побежала за помощью, но медсестра меня остановила. Нет, она в ступоре. Глаза старухи были красными и сухими. Я всмотрелась в них, ища признаки жизни, но не нашла. Ни пульса, ни дыхания. Я ничего не помнила из курсов первой помощи и, кроме того, не смогла бы заставить себя прижать свой рот к ее. «Мы должны ее положить», — сказала я. «По крайней мере, это я могла сделать». Остальные смотрели на меня. «Оставь ее как есть», — сказала Сангита, качая головой. От нее пахло сжженным волосом. «Надо позвать доктора», — сказала я, но при этом подумала. «Прусская голубая. Если смешать прусскую голубую с титановой белой и разбавить, я получу цвет ее мертвых глаз». Я напишу ее как молодую девушку, а потом вот так нарисую глаза. «Она пустая», — тихо сказала медсестра. «Ее дух улетел на свободу. Он скоро вернется. Надо только подождать». Прошло 5 минут. Я поняла, что надо что-то делать. Я позвонила доктору со своего сотового телефона. Он сказал, «Спешка ни к чему. Медсестры сами позвонят в морг, если будет надо». Я присела перед Мальвикой на корточке. Такой возможности мне больше не представится. Волосок на подбородке. Он не загибался. И тут это случилось. После 10, а может даже 15 минут неподвижности Мальвика шевельнулась, моргнула, обхватила руками колени и стала качаться зад-вперед. А она? Доктор ее осматривал? Они не хотят тратить время. Говорят, все равно это бесполезно. Часто с ней это происходит. Время от времени. Это ее успокаивает. После приступа она всегда чувствует себя лучше. Никто вокруг особо не беспокоился, и я подумал, что, возможно, это типично западная черта – бояться старухи, которая может умирать и оживать так же легко, как мы засыпаем и просыпаемся. Я тихо сел на стул и стал зарисовывать вечерние больничные дела. Это меня успокаивало. Мальвика сменила позу и попросила сахара. У нее на подбородке блестели желтоватые струйки слюны. Губы были сухими и потрескавшимися. Глаза по-прежнему смотрели в никуда и имели почти фиолетовый цвет. Левая щека покраснела, как будто к ней прилила кровь. Я зарисовал эти отметины смерти. Некоторое время я не приезжала в больницу Святого Мартина. Мне заказала портрет одна богатая француженка. Притягательные силы денег убедила меня взять заказ, и кроме того, мне нравилась мысль, что моя работа будет висеть где-нибудь во Франции. Как-то, устав от красивого лица француженки, я достал из стола портрет Мальвики. При взгляде на него мне стало нехорошо. Я никогда до этого не рисовала мертвых. На заднем плане я изобразила часы, остановившиеся в 5:37. Я подумал о таксистах, о том, как они повторяют легенду об исчезающей девушке, как они непроизвольно своими байками покрывают насильника. Я поняла, что не смогу закончить портрет Мальвики, пока не узнаю ее как молодую девушку, не пройду ее дорогой и не заучу ее наизусть. И началась неделя, или, может быть, это были 2 недели, в течение которых я каждый вечер после 5 ловила такси у ремесленного рынка. Некоторые таксисты гордо говорили мне, «Вообще-то мы не сажаем здесь молодых девушек, но я не верю в привидения». В один из вечеров шофер сказал, «Вы ездили за покупками?» Он смотрел на меня в зеркало, но не совсем на меня, на место рядом со мной. Мне всегда было тяжело разговаривать с косоглазыми людьми. «Да», — сказала я, хотя никаких сумок у меня с собой не было. «Девушки, а вы сегодня идете на танцы?» «Девушки?» «Да, вы и ваша подруга», — он кивнул мне и месту рядом со мной. Моя правая рука покрылась мурашками. Кто-то будто прислонился ко мне. Я не поверил, что в машине еще кто-то есть, но смотреть мне не хотелось. Я отодвинулась ближе к двери и все же повернула голову. «Ничего. Никого». Шофер произнес что-то на хинди. «Извините, я не говорю на хинди», — сказал я, но он продолжал говорить, делая паузы, как будто слушал кого-то. «Ваша подруга очень скромная», — сказал он. Мы свернули на дорогу, ведущую к кладбищу и больнице Святого Мартина. Мне хотелось выйти, но я должна была ехать дальше, хотя сердце готово было выпрыгнуть из груди. Мы проехали кладбище, повернули к больнице. Шофер обернулся. «Где ваша подруга?» — закричал он. А по виду не скажешь, что этот мужчина может кричать. «Где она? Вы мне заплатите за двоих». «Вы можете подождать? Я хочу кое-что проверить». Он затряс головой и дал газу, едва я захлопнул дверцу. «Где она? Где та девушка?» Мальвика сунула в рот палец. «Сахар? Сахар?» Никому не пришло в голову ее умыть. Я ясно видел смертные отметины, желтоватую слюну на подбородке, фиолетовый оттенок глаз. «Вы уходили?» – спросил я. «Вас здесь не было?» Она кивнула. «Я та девушка». И улыбнулась. Я закончил портрет Мальвики. Слой краски получился очень толстым, потому что я переписывал его снова и снова. Молодая, старая, мертвая. Молодая, старая, мертвая. Я так и не смогла решить, какое лицо лучше всего передает, кто она есть. Послесловие. Легенда, на которой основан мой рассказ, очень проста. Девушка ловит такси в Суве и просит отвезти ее на кладбище. Когда они доезжают до места, она исчезает. Таксисты пугают этой историей ночных пассажиров. Я выбрала именно эту городскую легенду, потому что из всех историй, выслушанных мной за целый год, только она не была привязана к определенному призраку, и ее знало много людей. Для большинства рассказов о призраках характерна конкретика. Такой-то призрак обитает в такой-то деревне, и каждый рассказчик настаивает на своем варианте истории. Кладбище действительно располагается недалеко от психиатрической лечебницы, и сама лечебница тоже существует. Еще чуть дальше по дороге находится тюрьма, которая, возможно, будет фигурировать в одном из моих будущих рассказов. Окна моего дома выходят на это кладбище. Когда я только въехал, я имел обыкновение говорить таксистам «к дому возле кладбища». Это их пугало, они все время поглядывали в зеркало, и из-за этого езда становилась опаснее, чем обычно.